доставляющие корм многочисленным пищухам. Вообще, по характеру своей флоры, как равно и по абсолютной высоте, восточная половина долины ветров до прорыва через горы реки Зайсан-Сайту может быть отнесена к Цайдаму, западная же к северному Тибету. Фауна той же долины бедная, как и в соседних здесь местностях. Обильны только антилопы Оронго, которых мы вовсе не нашли вблизи озера Незамерзающего. Нет их также в урочище Газ, да и во всем Цайдаме. Куланы, волки и зайцы в описываемой долине также нередки. Дикие яки бывают здесь лишь проходом из одних гор в другие. Вблизи перевала к Серченскому ущелью мы встретили норы тарбаганов и нашли в большом количестве 3, сколько кажется, новых вида пищухи. Птиц также мало во всей долине ветров. Нами найдены здесь были лишь земляные вьюрки, рогатые жаворонки и тибетские бульдуруки. Редко показывались даже грифы и вороны. Человеком они сюда лишь золото, которого, как нам говорили, особенно много в урочище Бутулук. Местами мы сами видели недавние раскопки, обыкновенно не глубже 1-2 футов от поверхности почвы. Работа производится, конечно, самым первобытным способом. По следам иногда видно было, что промышленники таскали золотоносную почву на себе в мешках за версту к более текучей воде. Удобный здесь путь в Китай. Вышеописанная долина ветров весьма замечательна тем, что здесь, как оказалось, пролегает лучший и наиболее короткий путь из южных оазисов восточного Туркестана через Цайдам в западный Китай. Этот путь прослежен нами до спуска в Черченское ущелье, караванное движение по которому, согласно многократным нашим расспросам, также не представляет особенных затруднений. Правда, новооткрытый путь в значительной своей части пролегает по солончакам южного Цайдама и имеет 2 больших безводных перехода в Цайдаме, северо-западном. Но ведь в пустынях Центральной Азии нигде нет совершенно удобной дороги на большом протяжении, на то здесь и пустыня. Притом указанные неудобства ничтожны сравнительно с крайним безводием песков Кумтак и трудной горной дорогой по бесплодному Алтын-Тагу на более северном, в тот же Китай, Лобнорском пути. Южнее же, на плато Тибета, пройти с караваном еще более трудно. Вследствие разреженного воздуха, огромной абсолютной высоты, отсутствия древесного или кустарникового топлива и общего бесплодия местности. При этом необходимо оговорить, что летом по всем 3 отмеченным направлениям караванное движение одинаково должно быть приостанавливаемо. В северном Тибете по случаю дождей, от которых разливаются реки и мокнет аргал, сухой помет, единственное здесь топливо, в Цайдаме солончаковые болота в это время обильны водой и кишат мучающими насекомыми. Наконец, на Лобнорском пути, в бесплодном Кумтаге, чересчур жарко, а в Алтын-Таге всегда бескормится и трудные ущелья. Но следует также помнить, что в летние месяцы по всем пустыням Центральной Азии ходить с караванами весьма трудно, и туземцы в это время никогда не пускаются в далекий путь. Хотя на предыдущих страницах настоящей книги подробно описаны местности, нами пройденные, следовательно, и новооткрытый путь, но ввиду исключительного интереса позволю себе повторить здесь, в сжатом виде, более важные данные, касающиеся этой дороги. Начну с востока от города Данкыра, как исходного пункта западного Китая, к Цайдаму. От этого города весьма удобный путь ведет на плато из Кукунора, разветвляясь, огибает его с севера и юга, а затем, соединившись близ устья реки Бухайнгол, весьма пологим подъемом и спуском переваливает на абсолютной высоте 12 900 футов через хребет Южно-Кукунорский в степную долину Дабасунгоби. Следуя к западу по этой долине, та же дорога вскоре пересекает, опять-таки, весьма удобным перевалом другую ветвь Южно-Кукунорских гор. Далее идет по небольшому ущелью реки Дулангол, затем на протяжении 15 верст по солончаковой равнине и, прорезав небольшой горный отрог, выходит верст через 30 отсюда к урочищу Иргицик, где уже начинаются солончаковые болота Цайдама. Путь по юго-восточной его части на протяжении 70 верст до хормы Дзунзасак не представляет особенных трудностей, если иметь хорошего вожака, знающего обходы топких мест. Переправа вброд через протекающую здесь реку Баянгол также незатруднительна, за исключением высокой летней воды. Всего от города Данкыра до хормы Дзунзасак у подножия гор Бурхан-Будды 465 верст. Это если идти по южному берегу Кукунора, при следовании же по северной стороне названного озера, путь удлиняется верст на 40. Эта дорога та самая, по которой давным-давно ходят в Лхасу караваны монгольских богомольцев, частью и торговцев из Тибета в город Синин и обратно. Везде на вышеописанном пути подножного корма, воды и топлива достаточно. Словом, пройти с вьюками удобно не только на верблюдах, но также на яках или лошадях. От Хырмы Дзунзасак новый путь сворачивает к западу, и на протяжении 380 верст, именно до урочища Улан-Гаджир на реке Утумурень, следует вдоль южной окраины бесплодных солончаковых равнин южного Цайдама по кустарниковой полосе, где благодаря близкому соседству высоких тибетских гор ключи, иногда в виде маленьких речек, встречаются на расстоянии 10-15 верст, и лишь один 37-верстный переход безводен. Между ключами Цзуха и Хоргуин. Кроме того, здесь лежат три порядочные речки – Намахунгол, Найджингол и Утумурень. На двух последних подножный корм в изобилии. Его большей частью достаточно, по крайней мере осенью, и на ключах. Кустарниковое же топливо всюду в обилии. Путевая тропа, хорошо наезженная местными монголами, выбита в твердый, как камень, солончаковой глине. Топкие болотные места, по крайней мере более обширные, встречаются лишь изредка, и их везде можно обойти. От урочища Улан-Гаджир, которое заканчивает собой болотисто-солончаковые равнины Цайдама, дальнейший путь изменяет свое прежнее западное направление на северо-западное. Вместе с тем вскоре является более возвышенная холмистая пустыня с бесплодной песчано-галечной почвой. Здесь сразу лежат два больших безводных перехода. Один в 67 верст от крайних болот Улан-Гаджира до урочища Гансы, обильного кормом и водой, другой в 57 верст от урочища Гансы до урочища Гас. Это последнее довольно обширное, изобилует водой, хорошими пастбищами и местами хормыком для топлива, так что представляет отличное место для более продолжительного отдыха караванных животных. На соседних же реках Зайсан-Сайту и Хатынзан эти животные могут хорошо откормиться в течение лета. Всего от реки Утумурень до урочища Чоньяр, где был наш складочный пункт, в западной части Гаса 316 верст. За исключением двух вышеуказанных безводных переходов, по пути нет недостатка ни в воде, ни в топливе, ни в подножном корме. От урочища Чуньяр дальнейший путь в восточный Туркестан разделяется. Прямиком к северу можно пройти на Лобнор. Следуя же к западу, приходит в оазис Черчен. То и другое направление удобно для караванного движения даже на верблюдах. О пути на Лобнор будет подробно рассказано ниже, при описании нашего туда следования из урочища Чоньяр. Теперь упомяну только, что расстояние от этого урочища до деревни Абдал на Лобноре 252 версты, на протяжении которых встречаются два безводных перехода, один в 72 версты, другой в 52 версты, притом местность гораздо бесплоднее, чем на пути западном к Черчену. Здесь первый 35-верстный от урочища Чоньяр переход приводит к обильному водой и подножным кормом нижнему течению Зайсан-Сайту, по которой следует вверх на протяжении 60 верст. Далее описываемый путь направляется по той же долине ветров, в западной половине которой корм и топливо скудно, но сама местность весьма удобна для движения каравана. Через 20-25 верст от урочища Чоньяр лежит начало спуска в Черченское ущелье, а дальнейшие здесь дороги мы имеем лишь расспросные сведения. По ним, как было говорено выше, движение через окраинник Черчену хребет не представляет затруднений для вьючных ослов или лошадей. Несколько труднее пройти здесь на верблюдах. От высшей точки спуска до названного оазиса около 200 верст. Проходит их 8 дней, а именно 2 дня от начала спуска с долины ветров до истока Черченской реки из многочисленных ключей, питаемых соседними ледниками Алтынтага и Токуздабана. Затем 3 дня идут вниз по новорожденной реке, далее переваливают через западный угол Алтынтага и, спустившись вниз по той же Черчен-Дарье, приходят на третий день вместе с перевалом в оазис Черчен. Перевал через западный угол Алтынтага делается для того, чтобы избежать трудных подъемов и спусков через боковые отроги Токуздабана, упирающиеся в левый берег Черчен-Дарьи. Таких отрогов, как говорят, 9. ради чего и сам хребет получил название Токуздабан, то есть «девять перевалов».